Глава 29. 18:60, красавица. Глаза у Анны полезли на лоб, но она послушно достала кошелек и извлекла из него 20-фунтовую банкноту. Вот это да, бурчала она под нос, направляясь к дому. Двадцатка за такси. Они тут в столице совсем стыд потеряли. При виде домика на Латимер-Роуд Анне и впрямь показалось, что она вышла отсюда 100 лет назад. На сердце странно потеплело, словно она вернулась в отчий дом после долгих странствий. Подхватив рюкзачок, она на цыпочках вошла внутрь. Как и в субботу вечером, в доме стояла кромешная тьма. Анна проскользнула на кухню и залпом опрокинула подряд 2 стакана воды, чтобы хоть немного разбавить выпитые виски. В холодильнике к ее восторгу обнаружилось несколько тарелок с разной вкуснятиной из ассортимента Маркса и Спенсера. Крошечные колбаски, канапе с лососем и прочими деликатесами, ломтики рыбы в кляре. В посудомоечной машине остались бокалы из-под шампанского, мусорное ведро битком. Похоже, Джилл принимала гостей и в свойственной ей манере избавилась от всех до единой оберток и упаковок. Анна отправилась наверх, прихватив парочку особенно аппетитных кусочков, взялась за ручку своей двери и замерла. Дежавю. Те же стоны. А также фырканье, шлепки, вздохи и хихиканье. Безудержное хихиканье. «Не может быть», — подумала Анна, — «не может быть. Неужели она опять? Ну не в понедельник же вечером». Тихонько прокравшись к себе в комнату, Анна со вздохом облегчения уронила рюкзак на пол, а свое измученное тело на футон. До чего же вымоталась, и физически, и морально. Словно ее выкрутили как тряпку, выжав до капли всю жизненную энергию, так что больше ей уж не светит подняться. Она мечтала искупаться по-человечески. В последний раз она принимала ванну еще в Торрингтоне на прошлой неделе. Ей хотелось по самую шею погрузиться в ароматную пену, уткнуться в очередной роман о маньяке и не вылезать до тех пор, пока тело не размякнет до состояния сухофрукта в компоте. Увы, сегодня ванны ей не видать, потому что она делит жилье с нимфоманкой, и дверь комнаты открывать страшно, мало ли кто там бродит по коридору. Медленно, кряхтя и морщась, Анна принялась стягивать одежду, в которой, по ощущениям, проходило 3 года, и уже наполовину стащила через голову майку, как в дверь вдруг стукнули. На долю секунды ее сердце замерло. «Да», — осторожно откликнулась она. «Анна, это Джилл, можно к тебе?» «О, Господи, только не это. Что ей понадобилось?» «Конечно», — она мигом натянула майку обратно. «Заходи». Дверь со скрипом отворилась, и в комнату бочком пробралась Джилл. «Ой!» — Анна вздрогнула и прижала руки к груди. Наряд Джилл сводился к лиловым атласным трусикам, причем линия бикини оставляла желать много лучшего, и бюстгальтеру в тон, одна бретелька которого соскользнула с плеча, так что грудь почти вывалилась. На лице пламенели пятна помады, в волосах застрял серпантин. «Привет», — кривовато улыбнулась Джилл, слегка покачиваясь из стороны в сторону. «Вот, слышу, ты пришла, решила заглянуть. Как дела?» «Нормально», — Анна проглотила смешок, — «все отлично». «Да, а я чуток беспокоилась». «Ну что ты, я...» «Жаль, что ты раньше не пришла, Анна, пропустила такую веселуху». «Да?» «Мы устроили девичник для моей подруги Кэти. Она замуж выходит. Чуть со смеху не померли. Позвали стриптизера, все дела. Тебе бы понравилось». «В самом деле, жаль, что я пропустила». «Ну а как Бродстейрс? Накопали что-нибудь интересненькое?» Еще сколь начала была Анна, но тут же сообразила, что такой ответ требует обстоятельного объяснения, на которое у нее не хватит сил. «Ничего особенного», — выдавила она, небрежно помотав головой. «Ну и ладно», — заплетающимся языком пробормотала Джилл. «Все равно стоило попробовать. А как там наш лакомый кусочек Флинт?» — поинтересовалась она, театрально подмигнув. «Что ты имеешь в виду?» «Флинт наш шустряк хорошо себя вел?» — Джилл хихикнула. «Я не очень тебя понимаю». «Да ладно, все ты понимаешь. Скажи, он пытался, ну...» «Что, в трусы к тебе залезть?» «Нет, конечно», — огрызнулась Анна. «Слушай, что вообще за проблема с Флинтом? Почему вы слов все время язвите насчет него?» «И не думаем даже, так просто прикалываемся». «Ну почему? По-моему, славный парень». «В том-то все и дело. Снаружи он такой славный, только это все враки. На самом деле он сущий кобель». «Кобель? Еще какой? Прожженный бабник. трахает все, что шевелится. Флинт? Он самый. А приходует любое живое существо с дырой. А можно и не живое, дыры хватит. Анна сморщилась, переваривая информацию. «Ты хоть в курсе, что мы его все поимели?» «Что?» «Говорю, мы все его поимели. Я, Кэти, Лол. Лол? Ну да, и Би». Грудь Анны обожгло болью, словно ее боднула взбесившаяся лошадь. Перед глазами мелькнула картина. Миниатюрная Би извивается и стонет под обнаженной тушей Флинта. «Не может быть!» — прохрипела она. «Откуда знаешь?» «Дурочка, она сама мне и рассказала, по секрету. Между нами девочками, понимаешь?» Поделилась с подружкой. «Да-да, у Би с Флинтом были свои романтические моменты. Теперь врубаешься? Держись от него подальше. Ты девочка хорошая, скромная. Потеряешь бдительность, он обязательно этим воспользуется». «Ну, знаешь», — презрительно фыркнула Анна, постепенно приходя в себя. «С чего бы это мне терять бдительность? В этом смысле Флинт меня вообще не интересует». «Вот и чудненько». До Джилл наконец дошло, что бретелька болтается в районе локтя, и она водрузила ее на место. «С другой стороны, если приспичит потрахаться, просто хорошенько потрахаться, без обязательств, наш Флинти Пупс далеко не самый худший вариант. В постели он настоящий жеребец. Инструментец у него вполне пропорциональный». Из коридора донесся звук открывающейся двери, и их внимание с пропорцией Флинта переключилось на комнату Джилл. «Ой, Ллойд, извини, я тут с соседкой болтала». В дверном проеме возник худосочный негр с лошадиной физиономией в обрамлении коротеньких косичек дредов. «Ллойд, это Анна, Анна, это Ллойд». Обмен любезными улыбками и приветствиями. «Ллойд нам сегодня показывал стриптиз». Джилл обернулась к тощему стриптизеру, плотоядно улыбаясь. «Потом я его похитила и оставила себе в виде наличное пользование. Ладно, подруга, ложись. Небось, с ног валишься». Приподнявшись на цыпочки, Джилл, как и в прошлый раз, запечатлела на щеке Анны слюнявый поцелуй. «Спокойной ночи». «Спасибо». Анна незаметно стерла с лица влажное пятно. «Тебе тоже». Она уже собиралась закрыть дверь, как Джилл вдруг снова обернулась. «Да, совсем забыла. Звонила твоя мама. О, Господи, когда? Чего хотела?» «Спрашивала твой адрес. Почту какую-то прислать, что ли? Славная тетечка, такая любезная. Все, пока. Меня там секс на блюдечке с каемочкой ждет, не дождется. Спокойной ночи». Махнув на прощание, Джилл затворила за собой дверь, а она в шоке рухнула на футон. «Что там еще надумала мать?» «Переслать почту. Очень подозрительно, учитывая, что Ане никто не писал. А Флинт? Боже, какой ужас! Он будто потерял свой привычный облик, из защитника превратившись в кровожадного хищника. Выходит, он спал практически со всеми, с кем Анна познакомилась после приезда в Лондон. Он спал с Би, а ей солгал. Ха! Би, видите ли, не интересовалась сексом, а он сам не был в нее влюблен. О чем он еще солгал или умолчал?» Анна стащила с себя одежду, залезла под одеяло и мгновенно провалилась в глубокий сон.